грабь замакаю. А грабь замакаю. Хватаю микрофон. Фоны задаю дурной тон, фрикаделек в эфире. Максимальный размер в рифмах. Шоу должно продолжаться, несмотря на вывих мозговой кости. Прости, я непонятен, приятель. Я на седьмом небе веду диалог с желтым предком. Серый город — это клетка. Брось в воздух монетку. Как повезет, так все пройдет по масти. Здрасте, я есть миксмастер. Луганский битодел работает в режиме нон-стоп арт-отдел. Фрик-фрик-стайл. Мир всем, кто шарит в арт-хаусе. Типы смешные Микки Маусы читают ерунду про баксы. Сучек. Кто-то кого-то учит, кто-то кого-то дрючит. Я нашел выход, луч солнца в темном царстве. Я как островский поэт, блуждает по кварталам темный силуэт. Нарисуй на тысячи гривасов мой портрет. Когда я дам обет молчания, ты больше не услышишь ворчания. Затихнет голос пылью, обрастет мембрама. Майк скучающий заснет, закончится свободный полет. Кто-то в уши срет, кто-то мозги ебет. Я исповедую фристайл веды, как кеды на проводах. Висят строки в мозгах, я приду к тебе в снах, мой прах развей по Луганке. Она мутнее Ганга, это сатсанг с мастером. Фрик шухарит в рэпе, мои проекты крепнут. Мой сан, моя закалка, саундкин, палка. И пластинки мелодия с битами в тракторе сводит. Ваш покорный слуга, веселый монах. Это хип-хоп без страха.